Глава 26. Теперь все зависело от правильности и скорости принятия решений. Пройдет не так много времени, буквально считанные минуты, как перквизиторы, преодолев проход, укрепятся в каньоне, после чего их воссоединение неизбежно, и что будет дальше, нетрудно предположить. И тогда мне не пришло в голову ничего лучшего, как попробовать их задержать, чтобы дать возможность Гудрону, Трофиму и остальным перегруппироваться в связи с изменившейся обстановкой. В какой-то степени нам повезло, что перквизиторы обнаружили себя незадолго до того, как вошли в каньон. Уж не знаю, по какой причине они начали стрелять, но преодолей без шума еще метров 100, перквизиторы зашли бы к нам во фланг, и тогда жертвы среди моих людей были бы неминуемы. Но и сейчас ситуация ничего хорошего не предвещала. Их много, и они нас сметут. То, что не так давно было преимуществом, а именно скальная стена, надежно прикрывающая наш тыл, теперь стала ловушкой. Несколько прыжков, и теперь я находился напротив прохода, через который они через считанные секунды ворвутся в каньон. Успел услышать за спиной «Теоретик!» и дальше непечатный набор слов из уст Гудрона. «Сам знаю, что идиот, но у тебя что, есть другое решение? Мне необходимо продержаться несколько минут, за которые, надеюсь, вы успеете уйти туда, где уже не будете, как между молотом и наковальней». Позиция моя оказалась аховой. Камень, даже если присесть, прикрывал ровно посередину груди. В том, чтобы упасть на землю, не было смысла. Рельеф такой, что мне никого не будет видно, а им достаточно преодолеть не так много, чтобы спокойно расстрелять меня, извивающегося как ужа. Что заставило скрипнуть зубами от бешенства. В каньоне полно камней на любой вкус и размер, но именно этот был небольшим. Гудрон рухнул на колени рядом. «Зря», — прошептал я, комментируя его действия, — «мог бы и вместе со всеми». С другой стороны, мальчик, он уже взрослый и вправе принимать решение сам. Он выбрал именно такое. Только зачем? Считает, что погибнуть за компанию мне будет легче? Напрасно он так. Я вообще не хочу умирать. Ну а дальше все отошло куда-то на задний план, потому что перквизиторы приблизились настолько, что пора было действовать. За все время, что провел на этой планете, автоматные очереди я слышал всего несколько раз. Короткие и экономные. Но сейчас была ситуация, когда плевать на экономию, вообще на все плевать, и потому я решительно перевел флажок на автоматический огонь. FN Фал выдал длинную, на весь 20-зарядный магазин, очередь, а затем, мгновение спустя, и еще одну. Отдача у этого монстра, который питается винтовочными патронами, еще та. Но сейчас и целиться-то особой нужды не было. Проход узкий. Перквизиторы бегут кучей, а по-другому у них и не получится. Дело того стоило. Мой огонь остановил их буквально перед тем, как у них появилась возможность для маневра. Уйти направо, где хватает и камней, и кустов, или, пробежав несколько десятков метров, найти укрытие за гигантским валуном, способным спрятать и вдвое большее количество. «Жив еще», — мелькнула в голове мысль, в то время как руки вставляли в приемник третий по счету магазин. Помимо него еще два. И потом все, настанет пора лезть за наганом, если смогу за ним полезть. Снова очередь, теперь уже короткая, и я перевел флажок снова на одиночный. Главное сделано. Враг остановлен, и что особенно приятно, я все еще цел и даже не царапало. Выстрел не целясь, когда голова перквизитора на миг показалась из-за поворота стены, и удовлетворенный кивок. Ведь промаха не случилось. Еще перед одним выстрелом я успел покоситься на Бориса, который водил стволом карабина, но не стрелял. И правильно, тут и для одного теперь работы мало. Какой-то смельчак решил пожертвовать собой, отвлекая внимание, чтобы другие смогли подавить мой огонь. Хотя, возможно, никакой он не смельчак, а дитё во зле, скопошащимися в мозгах червями. Пришлось стрелять быстро, как только могу, и хорошо, что промахов не случилось. «Теоретик!» — Гудрон выругался снова, но на этот раз от восхищения тем, что ему пришлось наблюдать. «Стараюсь!» — хотел ответить я, когда сильнейший удар в спину уронил на землю. Он полностью выбил воздух, сдавил мои ребра так, что, казалось, легкие сложились, как сдутый воздушный шарик. И еще пришла боль. Она заставила забыть обо всем на свете, и единственной мыслью было «быстрее бы уже все закончилось, ведь стоит только умереть, как боль исчезнет». Боль ужасающая, которую невозможно терпеть. Я и не стал, проваливаясь в темноту, успев перед этим подумать. Не такая уж смерть и страшная, как мне казалось всегда. «Витя, отвечая на твой недавний вопрос, потому именно теоретик». Голос Гудрона звучал где-то в нескольких шагах. Сознание возвращалось, а вместе с ним и боль. «Ты бы так смог, вот и я нет. И где бы мы сейчас с тобой были, если бы не он? То-то же». «Борис, пользуешься случаем?» Поначалу язык ворочался с трудом. «Снова нахваливаешь, как будто пытаешься продать». «Игорь, ты очнулся?» Его тон был таким заботливым, что попробуй-ка удержись от улыбки. «Все живы?» «Все, ты лежи, лежи». «Дайте попить». Первый глоток дался мне нелегко, но затем дело пошло куда проще. Какая-то странная у меня рана. Как будто бы и болит, но ощущения от нее совсем не такие, как от предыдущей и до сегодняшнего дня единственной. И еще я точно знаю, что повязок на мне нет. Но болит так, что вздохнуть — целая проблема. Что вообще произошло? «Моя вина, не увидел его вовремя». Гудрон, если бы и захотел изобразить покаяние еще сильнее, все равно у него бы не получилось. «В спину тебе прилетело, благо бронежилет спас. Вообще-то с такой дистанции и таким калибром тебе бы из-за броневой травмы хватило бы, но этот выдержал. Нет, что ни говори, уникальная вещь». «Спору нет, но как же болят ребра и шея». Пластины распределили удар пули по площади. Но голова, не ожидая такого подлого толчка в спину, резко откинулась назад. Вероятно, перелома шейных позвонков мне удалось избежать только из-за высокого воротника бронежилета. Но как бы там ни было, я жив, и это самое главное. Что с перквизиторами? «Зачистили каньон полностью». «А те, кто попытался напасть из ущелья?» «С ними не все так весело. Несколько штук точно ушло». «А что это люди Карпышева так выглядят? Много у них погибло?» «Выглядят не то чтобы понурыми, но явно с ними что-то не так». «Двое, но там другая причина. Я им сказал, что пока полностью в себя не придешь, никаких жадров». А затем Гудрон принялся убеждать. «Теоретик, кто даст гарантии, что тебе в твоем состоянии не скрючит руку так же, как в Аммоните? Ну и какой из тебя будет стрелок?» Сказать-то в ответ было нечего, ибо он прав. И самому мне такое ничего хорошего не сулит, и остальных подведу. «Игорь, бульончику хочешь?» Ирма держала в руке кружку, над ней поднимался порог, и еще запах почуял, вкусный такой. «Не откажусь. Лежи, лежи, я сама тебя напою». Заботливо подсунула ладонь мне под затылок, приподнимая голову. «А на десерт будет шоколадка». «И на что же ты тогда конкурс устроишь?» «А, поцелуями обойдусь». «Ирма!» «Что, Игорь, невкусно?» Глаза у нее смеялись, хотя голосок был самым заботливым. «Вкусно». «Ну, тогда не вредничай, пей еще». Я и не вредничал, дело в другом. Наклонившись, Ирма умудрилась встать так, что ложбинка между ее грудей находилась на уровне моих глаз. «Ирма!» Теперь мой окрик был более грозным. «Все-все, ухожу», и ехидно добавила. «Если на такие вещи реагируешь, значит, точно жить будешь». «Стерва», — негромко сказал я, но девушка услышала. «Сам такой». Услышал и Гудрон, который куда-то отходил. «Чего это вы ругаетесь?» — подозрительно спросил он. «Я нашего командира старинным народным способом лечу, а он возмущается и обозвался еще», — пожаловалась она. «Уговички застегни, народный лекарь». Конечно же, он увидел то, что не смог бы не увидеть любой нормальный мужчина. «Карпышев далеко?» «Сейчас позову». Правда, сам Гудрон его звать не стал, нашел взглядом одного из его людей, подозвал жестом и отправил за ним. Карпышев явился незамедлительно. «Как себя чувствуешь, Игорь?» Его интерес был не более чем вежливостью, как будто не видит сам. Случались у меня времена и получше. Терпимо, Виктор. Ты вот что. Помню, что среди твоих людей имеются желающие заполнить жадры. Мне кажется, что самое время ими заняться. Сейчас жадр помог бы и мне. Критических повреждений нет, а боль только мешает. Надолго мы здесь не останемся, и велика вероятность новой стычки с перквизиторами. Так почему людям Карпышева не приобрести то, что наверняка им поможет? Теоретик! Борис попытался призвать меня к благоразумию. Зови, Виктор, зови. Единственное, заполню не все, каждому по штуке. Нисколько не сомневаюсь, они и без того имеются у каждого, но мои позволят им не экономить. Заполняя жадры, я, как и обычно, морщился от боли, но на этот раз ею кололо не в ладонь, почему-то в спину, а изредка, вероятно, для разнообразия, в шею, и тогда мне едва удавалось удержаться от вскрика. Уколы становились все менее болезненные, и последняя пара-тройка жадров отдавала снова в ладонь, как и всегда раньше. Странное дело, но и спина, и шея почти прошли. Нет, я все еще не чувствовал их прежними, но теперь они точно не доставляли столько беспокойства. Я повел плечами, убеждаясь, что если и болит, то не больше, чем от обычного ушиба. Интересно, пришла мне мысль в то время, как сам я бродил по лагерю, разыскивая Ирму, ибо проснулся нешуточный аппетит. Будь жадров больше, полностью излечился бы. Весь мой предыдущий опыт таких знаний не давал. «Ирма, бульончика не осталось?» Девушку я обнаружил под тем самым навесом из каменной плиты, где поневоле пришлось принять неравный бой с перквизиторами, имея в наличии лишь наган. Она разговаривала с какой-то женщиной, явно из числа людей Карпышева. Экипирована та была как боец, и телосложение отнюдь не субтильное. Довольно симпатичное лицо, светлые волосы, которые выбивались из-под банданы. Женщина рассказывала Ирме нечто такое, от чего девушка, я готов был поклясться, зарумянилась. И это Ирма. Невдалеке от них бурлил котел таких размеров, что за раз точно получится всех накормить. Время к обеду, но есть хотелось настолько, что я даже дожидаться не стал, когда к нему всех пригласят. В конце-то концов, должны же быть у меня хоть какие-то поблажки в связи с моим положением. Сейчас накормлю, командир, могу даже с ложечки, а то выглядишь бледно и пошатывает тебя. Не надо. И я невольно посмотрел туда, где пуговички на ее одежде были теперь застегнуты почти все до единой. Конечно же, Ирма мой взгляд заметила. «Командир, я почти замужняя женщина», — возмутилась она в то время, как глаза девушки откровенно смеялись. Ее подруга посмотрела на нас с интересом. «Ирма, да ладно тебе, убудет от тебя, если разок-другой, за такие-то жадры. Игорь, ты куда?» «Потерплю, как и все, до обеда. Чем выслушивать ваши шуточки?» «Помнится, неделю ублажала, чтобы мне один единственный жадр заполнили. Между прочим, эмоционал он был весьма и весьма посредственный. Как мужик, кстати, тоже». Громче, чем следовало бы, поделилась советчица Ирмы. Плюнув, я ускорил шаг. Перквизиторы не страшны, а тут почувствовал, как горят уши. На глаза попался Гриша, и выглядел он расстроенным. Даже не спрашивая, можно было сообразить, что поиски Демьяна окончились безрезультатно. Они успели каньон миновать, так что не получится у Гриши горячей встречи с любимой. И в подтверждение моих мыслей он развел руками, на миг оторвав их от оружия. «Карпышева я нашел неподалеку. Как себя чувствуешь?» — поинтересовался Виктор. «Удовлетворительно. Отлежаться бы пару дней, но при всем желании не получится». «Может, сейчас все вопросы и порешаем?» — предложил Виктор. «Именно. После обеда не будет той ясности мысли, которая присутствует у человека, когда он голоден. Как говорит Слава проф, мозг, в связи со своим огромным энергопотреблением, заставляет принадлежащий ему организм лениться всякий раз, когда только это возможно. Именно в целях ее экономии». «Расслабься, чувак», — говорит он ему, — «ты сыт, и не самое ли время немного вздремнуть? Отдохнешь, а я тем временем над долгосрочными задачами поработаю. Есть у меня одна мыслишка, которую все не удается правильно сформулировать. То кушать хочется, то времени нет, а тут самый подходящий случай». Конечно же, Вячеслав излагал все иными словами, но смысл именно такой. И еще он утверждает, что в самом скором времени у человека появится, помимо головного и спинного, еще один мозг. Настолько много нейронов прикреплено к нашей пищеварительной системе. Вернее, не появится, но сам факт его наличия станет общепризнанным. К моему удивлению, у Карпышева оказалась карта. Настоящая и, конечно же, земная, которая никак не могла подойти к местности, пусть даже отдаленно. Но контурные карты тем и хороши, что рельеф на них едва обозначен, и потому малюй поверх него все, что только тебе вздумается. «Мы находимся здесь», — указал Виктор. «Сам вижу. Как и то, что очертания каньона появились на карте, готов был поклясться, только сегодня. Имелось на ней изображение побережья. Не знаю, что там с масштабом, но и аммониты радужные были обозначены, впрочем, как и острова в самом заливе. Схематично, как и все остальное, неровными кружочками. А между каньоном, где мы находились, и побережьем, белый участок. Вернее, не совсем белый, контуры там тоже имелись. Кусочек африканского материка. Словом, по такой карте на второй день безнадежно заблудишься, но общее представление дать она может. Хотя бы такое, что центр, так сказать, столицу перквизиторов, и вокзал, по сути, столицу всего остального населенного людьми мира, разделяет лишь горный хребет. Навскидку километров 300. 4 часа неспешной езды на автомобиле по шоссе на земле и больше недели пешком здесь. В том случае, если хорошо знаешь путь, ибо пройти 40 километров за световой день уже большая удача. С тяжеленными рюкзаками за плечами, все время настороже, не забывая поглядывать, куда ставишь ногу при каждом шаге, даже если ходил здесь уже не один раз. Если судить по карте, с места, где мы находились, до центра было куда ближе, чем от вокзала, не говоря уже про аммонит или радужный. И еще хорошо было видно, по какой широкой дуге добираться от них на вокзал. Сначала до устья реки Лимпопо, затем вверх по ее течению, чтобы попасть в станицу. Дальше от нее лежит путь по суше, трудный и долгий, в обход горного хребта. 2 недель может и не хватить, но если не станет центр вместе с его кровожадными обитателями, дорога сократится во много раз. Еще одна причина раз и навсегда покончить с перквизиторами. Наблюдая, как я внимательно изучаю карту, Виктор меня не отвлекал. Не отпускал комментариев, не задавал вопросов и не старался что-либо объяснить. «А вот это что?» — указал я на кружок, расположенный в стороне морского побережья, примерно в том месте, где оно круто поворачивает на север. «Поселок, небольшой, жителей 3-4, называется Светлый». «Вижу, что Светлый», — подписано. Но сам кружок мог обозначать что угодно. Кстати, красивое название. Не какая-нибудь там нужда. «Где назначен общий сбор?» «Вот здесь». Место, которое не содержало никаких обозначений. Еще одно ущелье или узкая долина, которых в этих краях хоть отбавляй. «Много народу предполагается. 7-8, сам понимаешь, этого будет достаточно». «Понимаю. Для здешних реалий сила, которой страны можно захватывать, если бы они здесь имелись. Как именно туда будем добираться?» Судя по карте, пусть весьма условной и схематичной, путь к месту сбора может быть не единственным. «Игорь, это и есть главный вопрос, по поводу которого я и хотел с тобой посоветоваться». «Говори». «Туда можно попасть разными путями, но наиболее подходят 2 из них. Вот этот», — Карпышев обозначил его движением пальца, — «выигрываем 2 суток, но придется ждать на месте, в чем тоже ничего хорошего нет». «И еще существует возможность наткнуться по дороге на перквизиторов». «А второй?» «Второй как раз лежит через Светлый. Он более безопасный, но времени на него уйдет больше. Придется здорово поторопиться, чтобы успеть». «Сам как считаешь?» «Нет здесь безопасных путей. Все они полны, если не перквизиторов, то хищников и прочих тварей. Но и в том, чтобы ждать 2 суток в непосредственной близости от мест, где обитают перквизиторы, тоже ничего хорошего нет. Тут ведь не за себя стоит опасаться, но и за успех всей операции в целом. Наткнуться на нас, кто-то погибнет, кое-кому удастся уйти, и обязательно кто-нибудь попадется им в руки. Перквизиторы большие мастера тянуть жилы, и потому им и получаса не понадобится, чтобы узнать все, что только их интересует. Дальше будет засада, из которой мало кому посчастливится уйти живым. «Даже не знаю, каждый хорош по-своему, и оба они не без недостатков», — честно ответил Карпышев. тогда пойдем через Светлый». И чтобы хоть как-то обосновать свое решение, добавил: «Название у поселка больно красивое. И если мы отправимся уже сегодня, какое-то время сэкономим. Борис», — обратился я к Гудрону, который присоединился к обсуждению еще в самом его начале, — «обговори детали». «У него получится куда лучше, и скорее бы все это уже закончилось. Вернемся, возьму с собой Остапа и Трофима, оба мне не откажут, и отправлюсь с ними на поиски Леры. Маршрут, по которому перквизиторы возвращались с южного побережья, известен мне достаточно хорошо, и почему бы по нему не пройти? Чудес на свете не бывает, но счастливых стечений обстоятельств сколько угодно. Гудрона точно с собой не возьму, злой на него». После того, как услышал явно не предназначенные для меня слова: «Присматривать нужно за теоретиком. Он сейчас в таком состоянии, что жизни совсем не дорожит. И сколько это будет продолжаться, одному Богу известно. Поскорее бы он ее позабыл». «Нормальное у меня состояние. И жизнью дорожу не меньше других. Особенно по той простой причине, что мне известен маршрут перквизиторов».